Александр Бухбиндер. «Солнце – виновник глобального потепления». Когда политики хотят оправдать свое бездействие перед лицом угрожающего человечеству глобального потепления, они обычно ссылаются на то, что ученые де и сами не единодушны в объяснении причин этого потепления. В то время как одни считают его следствием промышленного выброса парниковых газов в атмосферу, другие упорно продолжают искать его неантропогенные причины. Среди таких причин часто называют Солнце. Действительно, оно имеет свойство периодически становиться более или менее активным. Под активностью здесь понимается появление солнечных пятен. Такие пятна представляют собой места выхода на поверхность мощных внутрисолнечных магнитных полей, и увеличение числа этих пятен свидетельствует об усилении солнечного магнетизма. Сами пятна много холоднее окружающей солнечной поверхности, на добрых 1500 градусов. Но это не значит, будто появление большого числа пятен вызывает уменьшение теплового потока, испускаемого Солнцем. Напротив, пике такой магнитной активности Солнце излучает даже несколько больше энергии, чем в спокойном состоянии. Объясняется это появлением одновременно с темными пятнами множество ярких магнитных структур, которые особенно сильно излучают в ультрафиолете и этим более чем компенсируют потемнение Солнца, вызванное увеличением числа пятен. Может быть, именно это потепление Солнца в пике магнитной активности как раз и вызывает потепление на Земле. Существует два объяснения такого возможного влияния. Прежде всего, рост излучения Солнца в пике активности может непосредственно влиять на температуру атмосферного покрова Земли. Но такое влияние не может быть существенным, так как измерения показали, что разница в излучении Солнца в пике активности и на ее спаде составляет всего 0,08%. Поэтому недавно была предложена новая гипотеза, согласно которой возросшая активность Солнца оказывает на Землю не столько прямое, сколько опосредованное влияние. На Землю непрерывно падают потоки космических частиц. Их энергия так велика, что они разрушают атомы земной атмосферы, образуя многочисленные заряженные ионы. Такие ионы становятся ядрами конденсации атмосферных паров, а образовавшиеся капли, сливаясь, создают облака и тучи, которые заслоняют Солнце и понижают температуру. В пике солнечной активности резко возрастает магнитное поле Солнца. Это влечет за собой возрастание межпланетного магнитного поля. Возросшее поле отклоняет космические частицы с их пути, их поток ослабевает, число ионов резко уменьшается, облаков и туч становится меньше, атмосфера пропускает больше солнечных лучей и сильнее нагревается. Красивая гипотеза, но даже такое воздействие Солнца на земную атмосферу не может объяснить глобальное потепление, ибо цикл солнечной активности, рост и спад магнитного поля, сопровождающийся появлением и исчезновением пятен, составляет примерно 11 лет, между тем, как температура на Земле, во всяком случае в новое время, нарастает не циклически, а непрерывно, и притом уже много десятилетий подряд. Чтобы обойти эту трудность, сторонники солнечной гипотезы выдвинули новое предположение, будто бы кроме 11-летнего цикла активности у Солнца существует еще какой-то, более длительный суперцикл той же активности. Мало того, что эта активность меняется каждые 11 лет, но на протяжении десятилетий или столетий, размах этих 11-летних изменений становится то больше, то меньше, причем в несколько раз. Видимо, в последние десятилетия, говорят авторы гипотезы, мы попали как раз в период увеличения этого размаха, чем и объясняется постоянный рост температуры. Экспериментальным основанием всех подобных гипотез стали наблюдения за ближайшими к нам солнцеподобными звездами, у которых будто бы были обнаружены такие длительные циклы активности, налагающиеся на более короткую периодичность. Однако в самое последнее время эти наблюдения были подвергнуты придирчивому анализу, и оказалось, что большинство выбранных для наблюдений звезд не вполне солнцеподобны, а данные, указывающие на суперциклическую активность остальных, совсем ненадежны. Возникла необходимость проверить гипотезу суперциклов более строгим и убедительным путем. И вот недавно эту задачу решила группа исследователей из Германии и Финляндии под руководством профессора Саланки. Еще 2 года назад эта группа опубликовала результаты исследований солнечной активности за последние 1000 с лишним лет. Чтобы продвинуться в столь древние времена, когда никакие наблюдения за Солнцем, конечно, еще не проводились, группа использовала изящный ступенчатый прием. Сначала были собраны данные о солнечных пятнах, полученные в результате прямых наблюдений, а они ведутся уже с конца 17 века, а затем были подвергнуты анализу пробы льда из Гренландии и Антарктики. Этот лед хранит в себе осевшие из воздуха частицы, и в частности, ионы радиоактивного бериллия, образованные ударами космических частиц. Беря пробы льда с разных глубин, соответствующих разным годам, группа Саланки смогла построить график изменения со временем концентрации бериллия. Поскольку пики этого графика совпадали с пиками потока космических частиц, а те, в свою очередь, соответствовали минимумам солнечного магнитного поля, то берилиевый график позволил построить график солнечной активности. Сверив этот график с тем, который дали прямые наблюдения за последние 3 столетия, ученые установили, что берилиевый метод достаточно точен, и, используя его, смогли продвинуться также к тем временам, когда прямых наблюдений еще не было. В результате получился первый в истории климатологии график солнечной активности более чем за 1000 лет. Второй этап этой работы был опубликован год спустя в журнале Nature. На этот раз ученые работали не с пробами льда, а с остатками древних деревьев и со следами другого радиоактивного вещества, изотопа углерода, который тоже образуется в атмосфере под влиянием космических лучей. Для начала ученые снова наложили данные по углероду на самый древний хвост своих прошлогодних данных по бериллию, а затем двинулись еще дальше и построили график солнечной активности за целых 11 тысяч минувших лет, до конца последнего оледенения. Полученные ими результаты позволили сделать весьма любопытные выводы. Прежде всего оказалось, что какое-то изменение размаха 11-летних циклов солнечной активности все же, видимо, существует. Но это не те суперциклы длиной в несколько десятилетий или столетий, которые постулировались раньше, а нечто более длительное, протяженностью в 1000 лет. За время с конца последнего ледникового периода пики солнечной активности несколько раз становились больше обычного и несколько раз меньше. По мнению авторов, это, несомненно, как-то влияло на земные температуры, потому что графики этого нарастания, спадания пиков солнечной активности и пиков земной температуры за последние 150 лет идут во многом параллельно. Вопрос о том, каков был механизм и величина этого влияния, авторы оставляют открытым, но отмечают, что, по их оценкам, влияние это не могло быть очень большим. Что еще интересней, хотя активность Солнца в первой половине 20 века была самой большой за последние 8 тысяч лет, но в последние 20-25 лет эта активность оставалась практически постоянной и, стало быть, никак не могла вызывать то глобальное потепление, которая именно в эти годы особенно ускорилась. Таким образом, вопрос о Солнце как причине глобального потепления можно считать снятым с повестки дня.